Ну что? Как вам? Просто вычленить измеримые навыки. Интересно, да? То есть это заведомо навык, который у вас у большинства есть. Это точно навык, который вы осваивали последовательно. Да? Но при этом это не так просто вычленить. А мне наоборот показалось, что очень легко. Тебе должно быть легко, на самом деле. Я с ним согласен. Если Ваня мастера научишь водить, то он мастер. Да. Можно использовать как расчетные модули просто. Зажать его, сообщу. Вот. Расскажите, что придумали, какая оптимальная программа обучения будет и как будет? Да. Вот у нас алгоритм будет. Ну давай. У нас все 7 человек писали алгоритм. Давай. Мы разделили навыки на несколько групп. Предпусковой блок, то есть предзапуск двигателя. Запуск, подготовка к началу движения и движение. Движение, потом маневрирование. Движение прямо, маневрирование. Там отслеживание параметров во время движения и окончание движения. Маневрирование с другими, я бы сказал. Маневрирование с другими, да. Отслеживание, я вот уж там еще приборы входят, смотреть на приборы. Это уже вот это здесь должно быть. Маневрирование. Да, да. Даже движение, это вот здесь уже. Окончание движения. Вот, окончание. Вот эти, просто окончание. Вот это хорошая процедура, почти любой сложный системный навык вы можете разбить вот на такие блоки. Почти любые. А у нас еще добавление. Давай добавление. Добавление получилось следующее, что в принципе навык сидеть на две категории. Навык причинения автомобиля своей воли, условно скажем. Заставить его ехать прямо, повернуть направо. И навык передвижения на этой штуке в реальных условиях, то есть в потоке. Слишком обобщенно. Не годится. Почему? Вот это гораздо лучше. Потому у что нас эти разбиты потом. Они лучше. Да. Вот это лучше. А нет, я не говорю, что они друг друга отрицают. Они разные. Получается как таблица, то есть вот это записано вертикально, а это написано горизонтально, потому что маневрирование, да, вот. В предзапуске, предподготовке к дороге, это в причине автомобиля своей воли тогда или что? Движение. Ребят, вот я бы рекомендовал вам вот такую схему. Эта схема с этой стороны действительно является оптимальной. Любой процесс, который вы собираетесь моделировать, вы разбиваете на хронологический ряд, где задания добавляются, каждое следующее задание добавляется по хронологическому признаку, с чем вы можете столкнуться. Когда еще разговор с гаишником добавить, будет. Да, можно. Тогда это не окончание движения, это маневрирование с другими. Нас поймите, это после окончания. Да, у нас нет. Такая процедура, что нас не останавливают. Мы хорошо работаем. Нет, ты можешь остановить. Я не остановил этого человека. На самом деле, потому что это... Олег, спасибо тебе за это. На самом деле он разговаривает со мной о том, о чем мы с ним долго говорили, что процедуры и алгоритмы должны быть такими, что из них не следует проблем. Это Дмитрий мне объяснял полтора года, как избежать возражений. Да. То есть не отрабатывать их по факту. А так сделать, чтобы их не было в принципе. Но с гаишником теоретически может быть, что это будет плановая проверка и так далее. Теоретически такое возможно. На посту и так далее. Поэтому вот здесь можно маневрировать с другими. Маневрирование с другими бьется на три блока. Допустим, пешеходы, гаишники и другие водители. Вертолет. Они не влияют на управление. А где здесь не могут? Нет, они влияют. Ну слушай, ладно. Хорошо, ладно. Согласен. Хорошо. Пассажиры. Допустим. А где интерпретация дорожных знаков, там разметки, там, движений? Либо здесь. Вот. Часть из них. А если не влияет на движение? А? Смотри еще раз. Это уже будет инструмент в каком-то блоке. То есть здесь расписан примерно хронологический процесс, и более того, он расписан здесь по усложнению. Это не значит, что их надо учить в таком порядке. Учить их можно в другом порядке. Можно учить предзапуск и остановку в начале. Желательно. Да. Потому что все-таки прям. Вот. вот порядок действий будет такой. 1, 2, то есть 1, 2, нет, 1, 2, 3, вот так. То есть сначала предзапуск, потом остановка, а потом запуск. То есть вы сначала учитесь, как останавливать эту штуку, а потом как ее вообще запускать. Как остановить машину, вы узнаете в следующей серии. Это нужно сделать раньше, чем ее запустили. И это правило безопасности. Все равно, что инструктором будет ехать, не педальки. Нет. Вот, конечно, курс обучения должен быть хороший, такой, чтобы ты сам это мог освоить. А ты контролировал машину. Да, в любой момент времени. А, но, что мне здесь нравится вот в этом всем, в этой развертке, оно развернуто в хронологическом порядке по времени. Да, здесь учтены какие-то дополнительные моменты, которые могут случиться на каждом этапе, но это хронологический порядок. Это самая правильная развертка навыка во времени. Потому что навык имеет свойство начинаться и заканчиваться, нет бесконечных навыков. Они все длятся какое-то ограниченное количество лет. Понятно? Отлично. А в предзапуск что будет входить? Купить машину. Ну или получить к ней доступ. Да. Потом съесть машину. Открыть, снять сигнализацию, открыть, сесть, отрегулировать. Еще рано. Заклеить сначала. Визуальный осмотр колес сначала. Да, колес, тормозуйте там сигнал. Тормозуйте не надо. Круто. Круто. Правило, уровень масла и осмотр колес. Да. Ну масло ладно, это перебор. Ну, предполагается, что масло, ну, предполагается, что машина исправна, ладно, все-таки. Ну, колеса лучше проверить. Колеса, да. Колеса лучше проверить. Если не, да? Да. И моя академия транспортная заканчивается. Ага. Вот. И у нас прямо перед выездом бойца в рейс, вот он именно вот эти все ударения. И совершает. И вот именно вот предзапуск входил осмотр полностью автомобиля, осмотр всех технических жидкостей, поэтому сложности не было. Круто. Это вот действительно сейчас не время уже. Круто. Честно. Круто. На самом деле, вот моя мечта заключается в том, что я собираю наборы вот таких процедур и алгоритмов в разных сферах, да, и почему-нибудь их коллекционирую. Вот. Собираюсь сделать единую вот эту систему, потому что на том, что ты говоришь, можно сделать совершенно фантастический там бизнес по поводу безопасного вождения. Да? То есть мы дадим вам пошаговый алгоритм, просто где тупо надо ставить галочки, чтобы проверить, что вы умеете безопасно водить. Чек-листы по безопасному вождению. Если вы получаете где-то доступ к таким алгоритмам, это фантастическая ценность. Заморочка не в том, что таких алгоритмов нет нигде. Заморочка в том, что таких алгоритмов очень мало где есть, но они настолько не распространены, что каждый раз их придумывают заново. В этом проблема. Нет единой базы, нет единой системы, где эти алгоритмы были бы указаны. Вот в чем проблема. Да. Вчера я видел пример такого алгоритма в туалете в Теремке. Да. Проверить раковину, проверить полотенце, проверить сушилку. Здесь очень хорошо. Это макдональдсовская система. Ну, да. Это скорее чекбокс есть. Да, да, да. А форма алгоритма может быть чекбок ли X, текстовые, видеоуроки и так далее. Время с подписью, да. Да. Кто входил? Кто входил? Кто проверил? И кто проверил должен? Да. При этом проверка должна быть в идеале независимой. То есть должны быть датчики следующего рода, что на трех местах раковины должны быть датчики воздействия щелочью, которые передают информацию о воздействии щелочью на раковину в центральный компьютер. Понятно, да? То есть если он не помыл раковину, Карл вот физически не помыл, вот, нет, жизнь, машинник взрывается. Он заполняется консервирующим газом, да? Менеджера потом вытаскивают и порыв. Он так прибегает, брызгает щелочь на датчик и убегает. Важно, чтобы человек не знал, где датчик, а то раковина будет вся грязная, а датчик будет. Нет, за это можно уже ругать, наказывать, тот может ставить видеокамеры, это уже решаемый вопрос. Ключевой момент, что должны быть средства контроля не другими людьми, иначе просто два человека ставят подписи и забывают. Да? Вот в идеале должны быть датчики, которые не обходятся. Почему чек-листы нужны? Потому да? Что если он подписался, а приехала внеплановая проверка, и там все, увольняют всех нафиг, включая директор. Еще всех. Не за то, что раковина грязная, потому что черт бы с ней, а за подлог. За нарушение обязательства. Вот это недопустимо совершенно. Вот в случае наличия алгоритмов, да, и в случае их нарушений, если человек сделал все по алгоритму и произошла катастрофа, ему вручают премию и говорят, ты молодец. Вот если он не сделал по алгоритму, вот самое страшное, что он может сделать, это сделать не по алгоритму и расписаться, что сделал по алгоритму. Вот, вот за это все, мгновенно. Без обсуждений. Потому что это вот самое страшное, что можно сделать. То есть подделать чек-лист, подделать вот это. Да, согласен. А в армии так делали. Если корабль застрелил кого-то, кто шел на пост, даже если вот он где-то командир, ну, не очередной выпуск. Да. Если он все сделал правильно. И командиру тоже выпуск. Командиру перед ногами. Наградили звезду. Вот, хорошо. На этап запуска что вы запишете? Проверить передатчик. Передачу нейтралочка. Завели. Проверили приборы, послушали работу. Да, да, да. У нас еще возник такой же спор на тему навыка идентифицирования все эти рычажки, кнопочки и так далее. Хорошо, кстати. То есть здесь я бы сделал что? Тогда, если бы мы готовили обучающую программу касательно вождения, то обратите внимание, в хронологическом порядке это идет вот так, а обучающая программа шла бы по-другому. Сначала был бы этап предзапуска. Перед этим была бы идентификация всех рычажков. Причем можно, там можно делать двумя путями. Можно идентифицировать его в момент, когда понадобится, можно идентифицировать их все заранее сразу. Но вот вам лучше идентифицировать сразу. Не факт. Потому что нужно если. Нужно тормозить, а где это педаль. Нет. Ты сначала учишь человека на в процессе обучения ты его учишь, когда ему это нужно. Потому что традиционный формат обучения вам сначала вываливают весь глоссарий, заставляют заучивать наизусть черти что, все подряд. А зачем? Ну вот зачем заучивать все знаки дорожного движения сразу? Мне непонятно. Достаточно знать знаки дорожного движения относительно остановки, еще чего-то в начале, потом постепенно регулирующие твое движение одиночное, потом знаки, регулирующие твое движение с другими участниками движения, да, и так далее. И тогда курс будет выглядеть с обычной точки зрения не системно. Но на самом деле будет подстроен под индивидуальные навыки обучения. Такие автошколы есть? Такую автошколу я не знаю. Это фантастический был бы бизнес. Вот создать такую. Есть подобная автошкола, я не знаю, может где-то от кого-то у нас слышал, мне рассказывают, потому что они там так подготавливают, но четко. по управлению автомобилем, да. Что они говорят, у нас гарантия, что вы точно выживете после ДТП. Да, это хорошая гарантия, отлично. Ну, то есть то, что вы не попадете, мы не можем понять, что другие есть, то, что вы выживете, это точно. Кто-то не выжил, ему уже никакие гарантии не нужны. Не, ну, понимаешь, это страховки и все такое. А как правильно держать руль, как его крутить и так далее. То есть они учат важным вещам. Но известных вот таких. Потому что если бы это сделать и это вот делать сетью, отлично, то это бы захапало все. Весь рынок. И там учат вот именно то, что если ты видишь, что все, КАМАЗ несется, осталось полсекунды, там куда руки убирать, как глаза закрыть, там, ну, максимально. Да. То есть даже вот эти вещи. Да. То есть, по сути, ездить-то каждый может, а если там какая-то. Но что я знаю школу, которая это учит после того, как получить вот право. Да. Они не интегрируют это в обычное обучение. Типа. А на самом деле надо было бы, чтобы это было интегрировано в обычный курс. Сразу. Что когда вот тебя учат поворачивать налево, да, когда ты стоишь, поворачиваешь налево, колеса надо держать прямо. Потому что когда тебя какой-нибудь урод видит сзади, тебя не вынесет навстречу. Еще ногу на тормозе держать. Да. Ну, это тоже можно. Нужно, да, тебя по правилам. Да, правило нужно держать. Да. Так учили раньше, по крайней мере. Подъехал к перекрестку, показал поворот, много на тормозе. Если сзади догонят, что-то не вылетел. В общем, например, этого навыка у меня нет. Я не держу ногу на тормозе при повороте налево. Еще есть навык, когда к трамваю подъезжаешь к остановке. Он уже начал тронуться, не спешить вперед рвать. Он может остановиться, какую-нибудь бабушку с той стороны пропустить. Попадет под колеса. тоже вроде день на жизнь. Ты попадешь. Давайте так. Я как-то эти. Я вот часть. В чем моя проблема? То, что я часть знаков учил по факту остановки меня гаишниками. Тогда я их запоминаю. Гаишники учили, да? Да, гаишники говорят, вот это стоп-линия. Вот здесь есть знак стоп, то нельзя проезжать светофор. Вот даже если на нем стоят. Спасибо за урон, да? Тренинги. Я понял, тренинги. Я сам иду тренинги, я вас понимаю. Экспресс-консалт. Без отрыва. Без отрыва. Главное, чтобы без отрыва. Вид подключен. Нет, забавно. Но, тем не менее, вот в чем плюс вот этого навыка, вы все им владеете, и вы знаете, как это можно сделать. Вот это будет ваше задание на завтра. Вы можете взять, то есть по умолчанию вы берете обучение вождению. Вы можете сейчас взять любой другой навык. В чем плюс обучения вождению? Вот стандартный срок его обучения, там 10 дней, там, может быть, 3 недели. Ну, в принципе, не так долго. Это достаточно, ну, такой, умеренно несложный навык. Вы можете взять что-то еще, если хотите. Но тогда обязательно согласуйте со мной. Понятно? То есть, если вы хотите вместо навыка вождения взять другой навык для того, чтобы его расписывать и делать программу вот, интеграции навыка, возьмите другой, но сейчас, ну, то есть, вот по ходу сегодняшнего дня согласуйте со мной. По умолчанию вождение завтра сдаете все в письменном виде. Вот всем. Надо рисовать не знаю. С каким измеримым результатом? Неизмеримым. Абсолютно. То есть я тебя, понимаешь, вот с вождением понятно, можно взять любого человека, пошагово ему сделать вот это, и он в конце будет делать вот понятные вещи. Делать скетч набросок за 10 минут. Что это такое? Ну, это выстроить технику, выстроить сам. Когда человек видит, что он рисует эскиз в течение там, 5 или 10 минут, он рисует. Который соответствует каким характеристикам? Ну, как минимум эталон, да. Вот если ты мне скажешь, что он сможет нарисовать это не хуже, чем вот, да, ну, допустим, я еще поверю. Ну, тогда ищи. Да, то есть я не вижу измеримого критерия, когда остановиться. А когда, до какого момента? Вот. Портретики. Художественные ценности они не несут, в принципе, да. Ничего. И какой критерий? Какой критерий? Ну, вот давай так, если ты примерно вот понимаешь, вот искусство рядом не стояло. Это хорошая техника. Да? Это вот просто техника. А? Не очень. Это нормальная техника. Но для бытового такого, вот если бы это делал любой обыватель, который раньше рисовать не умел, и он научился бы делать вот так, без всякого искусства, я бы сказал, хорошая техника. Молодец, вот, нарисовал. Да? Вот. Мне бы это устроило. И вы говорите, человек сможет рисовать других людей, полный рост, маслом. Вот, с соблюдением всех законов перспективы, как на фотке. Нормально. Четкое описание. Без объектов, но с тенями. Так вот, пожалуйста. Нормально, согласен. Без всякого вот импрессионизма. Не, импрессионизм это круто, круче на самом деле. Но это уже потом, это следующий этап. А потом он может для импрессионизма, он может сделать еще что-то. Но, если вы хотите моделировать рисование, посмотрите. Поймите, любой навык как-то в истории человечества создавался. Если вы научите человека, вы мне скажете, мы научим человека рисовать наскальную графику. Не конкретная задача есть нарисовать эскиз кованого ограждения. Это мне понятно. Вот нарисовать эскиз кованого ограждения с таким-то количеством элементов, с таким-то количеством завитушек, такой-то сложности, эта задача мне понятна. Точка входа. А любой обычный человек? Понимаешь, да? Не бери. Вот возьми такой навык, где с точкой потом сделаешь для себя тоже, не волнуйся. Это у тебя будет мастерский проект, хочешь проковку, пожалуйста. Но вот сейчас тренируйся на каких-то базовых навыках, где можно взять любого обычного человека с улицы и научить его это делать. А что бы я вам рекомендовал, если вы хотите взять типа вот рисование или еще что-то? Возьмите рисование, например, в египетском стиле, как древние египтяне рисовали, или рисование, как в пещерах, да? Потому что оно было доступно всем. Да? Давайте так, ладно. Вот. Там идут стилистические моменты, которые берутся. Научите меня это. Вот если мне, потому что мне тут дали технику, как научиться рисовать любой объект, в принципе, вот школы рисовали, мне тут совершенно интересную историю рассказали. Как в 18 веке людей вот в лицеях и в офицерских училищах, как учили рисовать. Рисовали они после этого, ну, с художественной точки зрения, это было близко к нулю, но понять, что там нарисовано, можно было в итоге хорошо. Как это делать? Например, меня поразило, что в качестве одного из ключевых навыков обучения было, не дай бог, не использовать прямые линии, а рисовать вот так. Принципиально, потому что как только ты начинаешь рисовать прямые линии, у тебя есть вся перспектива и так далее. Потому что на самом деле, если вы рисуете как видите, то рисунок не получится. Первое, что делают художественные школы, отличается так рисовать. Именно. Но этим они добиваются того, что 90% людей не могут учиться в художественной школе. А вот чтобы обычного человека надо заставить его рисовать, там, видишь стул, ты прямо обрисовываешь вот такими линиями, как ты видишь этот стул. Да? Так далее. Гораздо проще. И ножки к нему плюс. Опа. Вы понимаете, что интересно? Понимаешь, да? И я когда... Вот, потому что все мое художество заключалось вот... Вот. Вот до этого я мог только такое делать. Да? Когда мне это объяснили, я вполне себе так умеренно, отвратительно зарисовал вазу с цветами. Да? С художественной точки зрения ноль, но с точки зрения вот фортификационных сооружений, деревьев, цветов и того, что надо нарисовать на офицерской карте, вообще отлично. Да? И учит этому буквально за день. Да? Посидел, вот, порисовал, все. Вот такого там не будет. Да? Такое надо шлифовать, пошаговая техника. Вот. И это очень интересно. Вот почему я говорю про вот эти древние рисунки, про все вот это. Вот с этого надо начинать. Как вы сначала, понимаете, чтобы отучить человека так делать, его надо сначала научить так делать. А для большинства людей это не очевидно. Как правило, все приходят уже так. Нет. Тестировать надо. Вот я говорю про любого человека с улицы, вот чтобы методика работала на любом человеке с улицы. Да? Вот чтобы сначала научите так, а потом отучите так. Последовательно. Вот это важно. А иначе получается, что как с музыкой. Когда для того, чтобы принять человека в музыкальную школу, его сначала наигрывают что-то, говорят, повтори. Да? А он не может повторить. Ну, то есть, прям обидно. Через полчаса может. Да? И он внутри его воспроизводить не умеет, он прослышать умеет. Это не тот навык, который надо проверять. И так далее. Поэтому я еще повторю. У кого-нибудь есть идеи, что какой еще нам, кроме вождения, подойдет? Создание сайта визитки. Ну, в принципе, нормально. Вообще с нуля ничего не умеет делать в интернете. Ну, нормально. Пошаговый урок по созданию сайта визитки. Сайт визитки подающего или просто? Нет. Который что? Я не ставлю никаких. Сайт-визитка это что? Сайт-визитка это сайт, на котором человек может вывесить информацию о себе, контактные данные, описание какое-то. Это одностраничный сайт? Не обязательно. Для уточни. Для клиента. Это тоже желание человека. Для чего этот сайт может быть? Нет, это уже уточни. Еще раз, уточни критерий сайта. Для чего он, мне все равно. Да. Какой критерий? Если ты предлагаешь ему создать сайт, в котором от одной до трех страниц. Да, от одной до пяти страниц. Сайт-визитка – это сайт от одной до пяти страниц. Это надо уточнять. А, окей. Что хорошо. Любой человек с улицы, да, по этим урокам сможет создать сайт от одной до пяти страниц, да, имея для этого что? Компьютерный интернет? Компьютерный интернет. Окей. Нормально. Еще подготовка презентации о чем-нибудь. Плохо. Отвратительно. Какой презентации о чем-нибудь? Это ну, презентация продукта. Я уверен. Ты любого человека с нуля на улице этому научишь. Но есть там определенная структура при любой презентации. То да, только если он принципиально боится выходить с кем-то разговаривать, что-то выше не делать. Презентация имеется в виду PowerPoint-овская или презентации перед кем? Ну вот в данном случае PowerPoint-овская. PowerPoint-овская. Не очевидно. Короче, не очевидно. А можно такой навык? Сделать фотографию с правильной экспозицией в ручном режиме. Фотографию чего? На любую фотографию. Фотографию чего? Фотографию любую фотографию, все равно какую. Просто должна быть правильная экспозиция. Что такое экспозиция? Экспозиция это соотношение выдержки и диафрагмы. То есть, если снимать на автомате... Что такое выдержка? То есть, да, нужно выдержка. Сколько света попадет на матрицу? Мне не пофиг, сколько света будет на матрицу. Что мне это даст? Правильная экспозиция. Это как бы часть, так скажем... Итак, назовите мне, что вот я научу вас делать так, чтобы все объекты были неразмытыми. Чтобы все объекты были четко видны. Что мне это даст, эта экспозиция? Зачем? Экспозиция ручная. Нет, вот вся эта модель даст мне что? Потому что что мне даст создание сайта визитки, мне в принципе понятно. Можно я здесь непонятно помочь? Можно? Да. А, навык создания в ручном режиме такой же фотографии, как фотоаппарат делает на автомате. Только будет почти. То есть в любом фотоаппарате есть компьютер, который сам подстраивает эти параметры для того, чтобы потом развивать этот навык и создавать художественные фотографии, которые компьютер в фотоаппарате делать не умеет. Ну на хорошей зеркалке это вручную надо, в общем. Скорее так, там можно. В любом фотоаппарате есть можно было управлять резкостью объекта, на который наводишься, и фоном, допустим. Все равно. Что там фон, что там нет, я не понимаю, за результат это то было. Ну, ко мне люди приходят учиться фотографировать в ручном режиме. То есть мы хотим крутить сами ручки. А что они хотят этим? Что они хотят этим добиться, да. Они хотят делать художественные фотографии, то есть глубже управлять фотопроцессом. Критерии художественной фотографии. Да, критерии художественности, критерии хорошей фотографии. Нет, навык-то первоначально нужно... Подождите, навык нужен, чтобы что? Ну, чтобы, допустим, контролировать действительно размыт фон или вся четкая фотография. Это что? Я думаю, что там, смотрите, в чем я могу, может быть, если хотите, могу подсказать. Ну, давай. Возможно, когда фотоаппарат фотографирует автоматически, он же не смотрит, как твой глаз. Ты смотришь на картину. Дерево, девочка, там яблоко. Да. Ты хочешь навести на яблоко и на дерево. Но яблоко близко, а дерево далеко. Потому что резкость, например, была на дереве, на яблоке, а средний не был. Ну, был размытым. То есть фотоаппарат это не может? Может. Я хочу сказать о том, что... чтобы я понял, я вас пример привожу к тому, чтобы ты мог получить такую резкость, которую ты хочешь, заявляешь заранее. Я бы сказал, что модель могла бы звучать следующим образом. Как делать фотографии больше, чем трех объектов, больше, чем трех объектов в ручном режиме так, чтобы смысловая нагрузка на фотографии падала на выбранный объект. Это мне хотя бы понятно. То есть если там дофига, вот то, что вот Олег, если там дофига объектов, и сам фотоаппарат делает какие-то странные акценты, и оно не получается художественным. Что такое художественность? Это вы можете подчеркнуть те аспекты, которые хотите подчеркнуть. Я вот буду учить подчеркивать такие фотографии при количестве объектов больше четырех. Если они все не живые. Вот это что-то можно сформулировать проще. Да. Управление фокусом фотоаппарата. Это мне непонятно, как живому человеку с улицы. Мне все равно, что такое управление фокусом фотоаппарата в личном режиме. Фокус. Экспозиция. Экспозиция это картина на выставке. Диафрагма. Экспозиция. Диафрагма здесь. Не рассказывайте мне эти слова. Подожди. Поэтому, если ты таким образом, для тебя слово художественная фотография является кодирующим. Ты знаешь, что ты имеешь в виду. Я понятия не имею, что это значит художественная фотография. Они тебе все одинаковые. Мне все равно. Ну, да. Вот честно. Вот я смотрю, вот котята и котята. Нет, вот, я понимаю. Да. Все равно. Самые вершины искусства, я считаю, ролик на YouTube с котенком, который жрет арбуз. Это самый клевый ролик, который я вообще видел художественный. Он не художественный, давайте честно. Он на мобилу снят. Но, по-моему, это искусство. Вот он. Живет арбуз. Так прикольно. Вот такие котики. А художественность, еще что-то там. Нет, у меня есть знакомый, который сумасшедший по фотографии. Да, у него зеркалку там с тремя камерами обычно делают вообще. И он, значит, снимает меня, а потом, значит, просит, чтобы я его снял. Да. Посмотри, что ты на сне. Я вот никакой разницы не вообще никакой, да? Я, ты мне объясни, а он потихоньку стал объяснять. Да, тут ты мне три пальца на руках обрезал, да? Тут я, значит, в одной трети должен стоять, да? А, значит, я на пол фотографии, у меня там муку оккупировалась. То есть, нет, самое интересное, что я стал со временем замечать, что действительно разница есть. Да. Вот сформулируйте мне измеримый результат. Измеримый результат? Да. Это фотография, на которой есть так скажем, нет выделенных участков, где полностью присутствует информация. Пиксель. Все пиксели четко видны. Короче, тренируйтесь. Понятно. Вот как только вы научитесь это делать, вы начнете объяснять, что вы делаете живым людям, они, наконец-то, начнут и покупать, и делать все остальное. Им станет понятно хоть. Потому что вот реально, что вот мымится, что вот эта вся профессиональная байда, в чем разница? Вот если вы мне скажете, я научу вас делать портреты в парке таким образом, что человек будет вот прямо здесь, а все остальное будет просто размыто, но как бы не размыто, вот это круто. Вот мне это советую, и вот на свадьбу. И вы сможете заработать на этом вот $1000 в месяц, просто на свадьбу вот так делаем, вот и все. Три раза в неделю. Я увидел разницу между мылицей и зеркалкой, когда он снял нас двоих, мы, нас было видно на фоне звездного неба. Было видно звездное небо. То есть я даже не слышал, что это такое возможно, но у него фотографии получались. Да? Короче, объясните мне разницу. Измеримый критерий результата. Да. А я научу вас покупать авиабилеты по самой дешевой цене на сегодняшний день. Это класс. Клево. Абсолютно четкая, понятная критериальная модель. Для этого выбирает на самую дешевую цену, самый безопасный полет. Да. Если вас, интересует нет, при этом вторым параметром, вы можете выбрать самый безопасный полет. Да, очень хорошо. Ну, могу я тогда эту тему? Давай делаем. Для этого вам потребуется компьютер интернет. Да. Точка старта, точка выхода, понятно, что будет. Для этого сделать X, сделать Y, сделать Z. А это очень хорошая тема, как в какую-то страну там, с минимумом расходов, не отказывая себе там в основном. Ну, это уже в минимум. Это вообще вот, сумма. А вот на определенную сумму, как сидеть там в Гватемалу, например, да? Плохо. При этом не просить подоехать. Плохо. Найти самый дешевый авиабилет, вот это мне понятно. Ну, самый приемлемый такой. Приемлемый для чего? На такую-то сумму. На какую сумму? $3000 в Южной Америке. Это дорого. Объект. Для людей $3000 это дорого. И нужен критериальный результат. Да. Например, мы гарантируем, что мы проложим вам самый дешевый маршрут по Южной Америке. Вот это измеримо. Вот это. А на $3000... Может, на полторы можно. Ну, самый дешевый там эти пишут, надо было оговаривать. Да? Подъяние бежит не придется. Вот, пожалуйста, я оговариваю. Делай мне полное описание модели. А как гарантированно заработать $500 000 за 2 месяца? Красота? Как гарантированно? Причем как? Как? Делая что? Да. Не продавай с рублей. Да, не продавай с рублей, не занимайся. ПМЛ. Уточни. А у меня вот по поводу, работаем всего 4 часа в неделю. На этом деле, точнее, дополнение. Так. Ты знаешь, как? Он знает. Все-таки орган. Я понял, Думаете? Да. Потому что посмотри еще раз на то описание стартапов, которые мы сейчас делаем. Мы его не зря таким делаем. Да? То есть с нуля до такой-то суммы мы научим вас всему, что нужно, чтобы эту сумму заработать. Да? Пошагово, без стартового капитала, с гарантией. То есть это у вас это и делая что? Нет, у нас это делая несколько разных вещей. Мы дадим на выбор примерно 7-8 вариантов. Один конкретный вариант. А мы дадим 7, 8, 10 вариантов на выбор, да, пользуясь которыми каждый может подобрать себе тот вариант, который даст ему возможность работать с ним. У меня это выбрав там, одну из 10 ниш. Например, так? Нет. Я вам дам один способ и методику подбора товара. Такого, чтобы если вы правильно выбрали этот товар, вы этим способом сможете продать его на сумму не менее 500 000. Дело не в 2 месяцах. Так? Как вариант, да. Ну вот четкое обещание должно быть. Вот это нормально. Тогда я вам дам один способ и способ подбора ниши, так чтобы если товар из этой ниши, вы сможете его продать как минимум на 500 000. Вот мое обещание. Вот такая тема. Я помогу вам купить машину в ваш бюджет, чтобы через 4 месяца вы могли ее продать дороже. Да. Сколько бы денег у вас ни было сейчас, я вам могу помочь купить такую машину, которую вы сможете продать через 4 месяца дороже, чем вы ее купили. Уложу еще полстоимости машины для ее ремонта. Вот это хороший вопрос. Что? Без дополнительных вложений. Да. Да, без дополнительных вложений. Клево. Очень четкое, понятное описание вам. Кстати, интересно алгоритм. Лишняя продажа здесь. Лишняя продажа решается. У меня вопрос по поводу билетов в точке входа. Нужно ли описывать, что человек должен уметь работать в интернете, там, иметь, ну и так далее. Это то, о чем мы говорили. До какой степени прописывать критерии входа? Мы предполагаем некий уровень компьютерной грамотности, но я бы действительно добавил парочку видеоуроков. Да? То есть что он должен, что он должен уметь? Он должен уметь включать компьютер, у него должна загружаться операционная система, он должен уметь вставлять диск или флешку и тыкать мышкой два раза на вот первом видеоуроке. Все остальное в видеоуроках содержится. Понимаешь, да? Вот. Если у вас браузера нет, кликните сюда. Знаете, браузер. Если у вас есть, откройте браузер, вот сюда введите это и так далее. Максимальная пошаговость. Дешевые перелеты, эта штука тоже хитрая. Можно делать три пересадки, да, через Финляндию, Франкфурт, там, Каир, Ташкент. Можно, но подождите, сказать самые дешевые. И лететь полтора суток. Да. Это не вопрос, сказать самые дешевые. Четкое обещание. При чем здесь виза, при чем здесь пересадки? Четкое обещание. Как получить самый дешевый билет из точки А в точку Б? Точка. Все. Через ту страну, виза, в которую стоит еще. Без всяких виз. Визы это отдельная история. Визы здесь не описываются в этой модели. Не надо усложнять. Но тогда модель получается не рабочая. Она получается рабочая при этих ограничениях. Понимаете? Предполагается, что виза рабочая. Я купить билет могу, не имея ничего. Ну да. Я согласен. Она вообще не усложняет. Вот если это модель построения целого путешествия, тогда да. Но это уже другая модель. Можно писать по измерению потока заинтересованных клиентов? Измерение? Да. Уточни конкретную формулировку еще раз. Как измерить поток заинтересованных клиентов, поставивших свою, например, адреса в компании? Или как создать, Понимаешь, там вот для каждого этапа цепочки создания ценности будут отдельные инструменты. Да. Поэтому я вот первой задачей поставил, как посчитать количество клиентов на каждом, как нарисовать цепочку создания ценностей и посчитать количество клиентов на каждом ее этапе. Точно. Первое. Второе. Как начать отслеживать изменения этих цифр на каждом этапе цепочки создания ценностей? Это вторая модель. Третий уровень. Как увеличить изменения, которые происходят? Это третий уровень. Да. Вот. И надо их проходить последовательно. Понимаешь, что да. Еще? Как создать контекстную кампанию в Яндекс.Директе с CTR 10% более? Клево. Для какого продукта? Да, но здесь нужно уточнить. Вот, нужно уточнить. Потому что это для автоломбарда. Вот хорошо. Как для автоломбарда создать контекстную кампанию с CTR 10% и выше? Очень четкое, понятное обещание. Это отношение количества показов рекламки. Количество кликов. Сколько раз на нее нажмут. Да. Очень круто. Причем, чем уже ты сформулируешь, тем лучше модель. Отдельно модель для отелей, отдельно модель для автоломбардов, отдельно модель для цветов. Совершенно верно. Все отдельно. Очень хорошо. Назвать Нет, неизмеримо. Это я условие. Подожди, я не развивался. Да, тогда лучше не заявляй ее с самого начала. Навык работы с компьютером уровня секретарши необходимо. То есть это вот. Нет. Неизменимо. Моей секретарше. Да, чьей секретарше. Ну, вождение автомобиля тоже неизменимо. Вождение автомобиля абсолютно изменимо. Ты будешь двигаться безопасно с соблюдением правил дорожного движения. Есть четкий список правил, которые ты будешь соблюдать. Он находится в этой книжечке, он четко сформулирован. Исчерпывающим образом. Там, например, есть список. Где он написан? Я о нем не знаю, где он написан. Список действий. Вот правила дорожного движения, я знаю книжечку, я могу проверить, я могу ее почитать. Где написан список компьютерной грамотности? Где он есть? У нас с тобой в нашей общей разделяемой реальности нет такого объекта для сравнения. Понимаешь? Ну, начнем с того, что я считаю это упущение. То есть... Это правда! Но, как бы, что делать? Да. Да. Ничего не меняет. Поэтому, если ты сможешь сказать, какую задачу сможет решать человек... То есть мы изначально сейчас выбираем... именно задач рабочей модели, и выбираем область для исследования, как вот эта вот область. Вы сейчас выбираете область для исследования, на примере чего вы будете готовить эту модель. То есть на примере вот вождения ее просто готовить. Хочется альтернативную, давай альтернативную, она согласовывается. Он не конкретизирует до работы с пакетом, это софт-офис. Слишком широко. Человек умел работать с этими программами. Не будет он уметь. Что такое уметь работать с этими программами? Набрать текст? Нет, не как это. Скорость печати делается не через компьютерную грамотность, а через программу словом ДВТ. Есть лучше программы? Есть лучше, да. Стоит самоучить, я не про Microsoft для чайника. Плохо, потому что, опять же, измеримые результаты. Вот нет, да, я от чего начну? Да? Я научу вас создавать такую модель, которая позволит вам рассчитывать весь свой, то есть весь семейный бюджет или всю домашнюю бухгалтерию, только вводя значение цифр, а все остальные параметры будут выводиться автоматически. И выдаваться рекомендации. С помощью Microsoft Excel. Четкое, понятное, как рассчитывать бюджет, только вводя все свои траты, получая все рекомендации в автоматическом режиме в Microsoft Excel. Понятно, обещаю? Вот это что-то конкретное уже. Это не компьютерная грамотность. Да? Конкретнее. Вот. Или секретарь сможет выполнять вот этот исчерпывающий список действий на тот или тот. Что он сможет сделать? Но это требует какое-то время для состояния. Давай. А можно вот такой вот, допустим, алгоритм, навык, как сделать визу, допустим, в Великобритании за 3 рабочих дня? Клево. А если их дадут? Дадут. Не всем. Это класс. Абсолютно согласен. Да. Да. Опять же, у него есть алгоритм, как это сделать. Меня это устраивает. Звонить по этому телефону, сказать мне нужно денег положить под дверь. Это вполне нет. Ты удивишься. Меня это тоже устраивает. Если это рабочий алгоритм, нормально. Это четко заявленный навык. Как делать визу за 3 рабочих дня в Великобритании. Нормально. Как про КТО там не ставят. Причем бизнес. Например. Нет, это не так важнее. Ну хотя ты пусть пишет, я же не рабочий. Мне сейчас важнее не то, чтобы они сложную систему описывали. Мне сейчас важнее, чтобы они сформулировать начали. Понимаешь? И формулировки важнее, чем модель. Да. Да. Да. Алгоритм, как писать алгоритм? Для чего? Сужай. Для бизнеса. Конкретнее. Ну, для записания процесса. Вот. То есть, как алгоритмизировать уже существующий, уже выполняемый каким-то работником процесса. Вот это да? Человек. Ну, человек. Да. То есть, как алгоритмизировать уже выполняемый работником процесс? То есть, если есть работник, который умеет делать процесс X, то как именно, в какой последовательности, что нужно сделать, чтобы его алгоритмизировать? Да, это алгоритм. Абсолютно нормально. Очень рабочий. Отлично. Откройте тот список навыков, которые мы создавали вчера. Давайте посмотрим еще раз. Вот чему бы вам хотелось научиться, да? Давайте найдем из них вот те, которые являются поведенчески конкретными, те, которые не являются поведенчески конкретными. Много, знаешь, что я по сути делаю, вот как я строю свой бизнес-контекст, то есть это очень интересно. Я беру те вещи, которые так или иначе привлекают людей, по каким-то причинам верным только этим людям. Не знаю. Но тема лидерства, тайм-менеджмент, успешный успех, вся эта история. Успешный успех. Да, успешный успех. Очень привлекает людей. Успешный успех — это термин Дэна Кеннеди, между прочим. Который потом позаимствовал. Как он звучит? Английский. Так же successful success. Да. Да. И в отличие от них, задаю вопрос, а что же это, черт возьми, значит с поведенчески? Понимаешь? То есть если в большинстве своем моделирование, естественное моделирование, вот такое бытовое моделирование происходит как? Они берут термин и начинают учить. Что учить? Черт его знает, что учить. Что-то учить? Книжки читать какие-то. С кем-то общаться, что-то делать. Ну что-то, начинается движуха такая, да? Непонятно. Начинаются книжки по лингвисту, еще что-то. То я добавляю в моей модели, я добавляю еще один шаг. Я спрашиваю себя, а что это измеримо значит? Какой измеримый результат это должно давать? Да? Дальше. Я делю это на две группы. Это с собой или с окружающим. Потому что если с собой, то я могу это прописать в полной характеристике. То есть гарантированно то-то и то-то. Если с окружающими, то это процентная характеристика. То такой-то процент людей будет делать X. Потому что нельзя гарантировать, что все 100%. Мы не управляем другими. Мы можем создавать условия, в которых они с некой вероятностью. То есть вероятностный процесс. Они определенные. Да? Поэтому что ты называешь лидерством? Это явно процесс с окружающими, который что? Ну, так, ты дал людям видение, и за тобой пошли. За тобой пошли, имеется в виду физически? Физически. Мы с тобой хозяин или что? Не, я серьезно, что конкретно ты имеешь в виду? И метафора в данном случае не устроит. Что конкретно значит лидерство? Восемь работников сидят и работают на тебя бесплатно. Это нормально. Это описание. Что такое лидерство? Умение мотивировать людей так, чтобы они подчинялись твоей воле. Нет. Подчинялись твоей воле? Нет. Потому что тогда пистолет лучше лидерство. Выполняли. Пистолет лучше лидерство. Чтобы у них появлялось... мотивация делать это вместе с тобой. Почему вместе? Ну, как бы, тебе не лень. Это твоя личная фишка вместе с тобой, да. За меня. Для меня лидерство это одна очень простая формулировка. Как находить тех людей и создавать для них такие условия, при которых они по своей инициативе будут делать то, что вы от них хотите. По своей воле, по своей инициативе. Это лидерство. Как давать им возможность сделать то, что вы от них хотите. То есть как создавать такие ситуации и находить таких людей, чтобы нужное количество из них делало то, что вы от них хотите. Сами, по своей инициативе, вот это ключевое слово. Чтобы они хотели делать то, что вы от них хотите. Вот для меня это звучит как лидерство. Модель провокативного поведения. В чем она будет заключаться? Это опять же с кем? С собой или с окружающим? Интересно, да? Тогда что это такое? Ну, это тоже свидетельство можно будет. Нет, никак. Свидетельство не увязывается в жизнь. Мы тоже, типа, позволить человеку делать то, что ему нужно. Нет,